о Священном Писании. Не нарушить, а исполнить. Свое отношение к Священному Писанию Иисус так объявил перед многочисленными слушателями. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Матфея 5, 17, 18. Некоторые человеческие законы имеют временное значение, а некоторые постоянные. Например, во время революций, бунтов, разрух устанавливается комендантский час, то есть время, когда никому без особого разрешения нельзя показываться на улице. За нарушение этого закона некоторые даже поплатили жизнью. С наступлением более мирного состояния комендантский час отменяется. Он сделал свое дело и отошел в область истории. Откуда? При худых обстоятельствах может быть снова возвращен. И когда комендантский час установлен, никто не имеет права его нарушать, разве только при особенных условиях и с особенного разрешения. По закону, данному Богом через Моисея, в субботу запрещались всякие работы. Но в скинии или храме приносились жертвы в удвоенном размере. И в субботу совершалось обрезание, если суббота оказывалась восьмым днем от рождения ребенка. Иоанна 7, 22-23. Важность одного закона нарушалась или отменялась большей важностью другого закона. Если Иисус в субботу исцелял некоторых больных, то потому, что милость к страждущим Он ставил выше обязанности оставаться в покое по заповеди. Многие предписания закона имели символическое значение. Многие пророчества прямо говорили о великих делах и назначениях, какие надлежало совершить Мессии Христу. Такие предписания и пророчества, исполнившись в Иисусе, отошли в область истории, как, например, Исаия 53 глава или из Псалма 21 стихи 13-19. Ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, доколе не исполнится все. Иота – это самая меньшая из еврейских букв, подобная нашему апострофу, который хотя сам по себе мал, а имеет большое значение при понимании слов, например, «сесть» и «съесть», «семка» и «съемка». Черта или рожок – маленький знак, каким одна буква отличалась от другой, как и имеем в русской. «Ша» и «ща» отличаются только маленьким значком при букве «ша». О многом, что совершил Иисус, или что совершилось с Иисусом, евангелисты отметили. «Сие же было да сбудутся Писания». Когда Петр в Гефсимании довольно неумело взялся защищать Иисуса мечом, Иисус приказал ему: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь уморить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Но как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Матфея 26, 52-54. Какие книги Писания признавал Иисус? Читающим Евангелие хорошо известно, что Иисус в синагоге в Назарете прочитал из книги пророка Исаии и объявил, что это Писание исполнилось в то время, то есть, что Дух Господень помазал Иисуса на великое и славное служение. Время и место не позволяют привести все выдержки или цитаты из книг Ветхого Завета, какие приводил Иисус в своих речах или на какие ссылался. Он приводил некоторые события из закона Моисеева, из пророков и из псалмов. Дважды в Евангелиях упоминаются такие слова Иисуса, сказанные лицемером. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Матфея 23:35 и Луки 11:50-51. Об Авеле говорится в первой книге Библии «Бытие», а о Захарии говорится в последней книге еврейского канона «Паралипоменон» или «Хроники». Следовательно, Иисус знал и признавал священными все книги еврейского канона от «Бытие» первой до книги «Паралипоменон» последней. Это почти равнозначно тому, что теперь христиане выражают, когда говорят, что признают священными все книги христианского канона от книги «Бытие» до книги «Откровение». Как распределялись священные писания в дни Иисуса? Когда воскресший Иисус в первый день недели вечером явился своим ученикам, то ободрил их, дал им все возможности убедиться в том, что это именно Он, а не призрак или дух, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Луки 24:44. От дней священника Ездры, возвратившегося из вавилонского плена около 450 лет до Рождества Христова, и до нашего времени еврейский канон священных писаний делится на три части. Закон, включающий пять книг Моисеевых. Пророки включают написанные пророками книги Иисуса Навина, Судей, Самуила, Царств, Исаии, Еремии, Езекииля и двенадцатью малыми пророками. И Писания Кетубим, которые начинаются книгой псалмов, включают книги Притчей, Иова, Песнь Песней, Руф, Плач Еремии, Экклезиаста, Есфири, Даниила, Ездры, Неемии, Хроники или Паралипоменон. Нам важно помнить слова Иисуса, что надлежало исполниться всему, написанному о нем во всех этих трех отделах, в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Зачем даны людям священные писания? По этому делу или предмету Иисус так сказал евреям в Иерусалиме: «Исследуйте писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Иисус не только поощряет, но чуть ли не заставляет людей заняться исследованием писаний, потому что посредством знания и исполнения писаний они надеются иметь жизнь вечную. Но при исследовании должны обратить особенное внимание на то, что писания не сами по себе спасают или спасут людей, а лишь обращают внимание и направляют людей к тому, кто может и хочет их спасти. С горечью к сказанному об исследовании Писания Иисус добавил: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Иоанна 5:40. Одного знания Писания недостаточно. Писанием надлежит пользоваться как светильником, чтобы выйти из мрака заблуждений и суеверий и приблизиться к Спасителю мира. Небрежное отношение к Писаниям может иметь пагубные последствия. Свой рассказ о случае в потустороннем мире, о богаче и Лазаре, Иисус закончил передачей разговора богача с Авраамом. Богач просил Авраама, чтобы тот послал Лазаря к его братьям, предупредить их об ужасной участи в аду, какая их ожидает. Авраам ответил богачу: У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Богач все это имел и по себе знал настроение своих братьев, потому просил: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». На это Авраам ответил: «Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Луки 16:27-31. Кто не хочет слушать Моисея и пророков, тот не поверит и воскресшему из мертвых. Кто в своем лжемудрствовании начинает отвергать те писания, какими пользовался Иисус, тот с течением времени перестанет верить Иисусу, учением которого якобы восхищается. Аминь.